Выходя из пещеры, каждый из людей Фианны подпрыгивал и издавал боевой клич. Смелость переполняла его, и он чувствовал, что может победить семерых. Но пока спасшиеся объясняли друг другу, что же случилось, и обсуждали подробности приключения, гигантская фигура выступила из-за холма и нависла над ними. Это была четвертая дочь Канарана. Если на остальных его дочерей было страшно смотреть, то это была страшнее их всех вместе взятых. Она была закована в железные доспехи, на поясе ее висел ужасный меч, а в руке она сжимала огромную сучковатую дубину. Узрев тела своих сестер, она расплакалась, и горючие слезы потекли по ее бороде. «Увы, мои миленькие!» — причитала она. «Я не успела!» Потом в гневе повернулась она к Финну. «Я требую поединка!» — прорычала она. «Это твое право!» — ответил ей Финн. Он обратился к своему сыну. «Дорогой мой Ойсин, убей ради меня эту достопочтенную коргу!» Но Ойсин единственный раз в своей жизни отказался от поединка. «Я не могу», — сказал он, — «я слишком слаб». Финн удивился. «Оскар», — сказал он, — «а ты возьмешься убить эту огромную ведьму?» Но Оскар с несчастным видом произнес вслед за Ойсином: «Я не смогу». Конан тоже отказался, и Келте Макронан, и Маклугок, и все люди, бывшие там, были до смерти перепуганы этой гигантской страхолюдиной. Тогда Финн поднялся на ноги. «Что ж, я сам приму этот поединок», — сурово изрек он. И он выбросил вперед свой щит и потянулся за мечом. Увидев это, Гол тяжело вздохнул и вскочил на ноги. «Финн, душа моя, этот поединок не твой. Я приму ее вызов». «Ты уже взял свое, Гол», — перебил его вождь. «И должен закончить начатое», — продолжил Гол. «Ведь это я убил двух ее сестер, и месть ее обращена на меня». «Что ж, хорошо», — проревела дочь Канарана. «Я сначала убью Голла Макморна, а потом я убью Финна, а потом каждого фени из Фианны». «Начинай, Гол», — сказал тогда Финн. «И да пребудет с тобой мое благословение». И Гол выступил вперед, и ведьма двинулась навстречу ему с таким же рвением. И в то же мгновение небеса зазвенели в такт стуку мечей о щиты. Противостоять могучим ударам этой ужасной женщины было неимоверно трудно. Ее меч летал с быстротой молнии и ударял с мощью урагана. Но Гол наступал и уворачивался, твердый как скала и верткий как морская тварь, круговерти битвы. И когда одному из сражающихся пришло время отступать, назад подалась ведьма. Когда она сделала шаг, из уст людей Фианны вырвался крик радости. Тень испуга пробежала по лицу страхолюдины, но она снова ринулась в бой и наткнулась на острие клинка Голла. В следующий момент Макморна снес голову с ее плеч и бросил ее к ногам. Позже, когда народ Фианны вернулся домой, Финн обратился к своему великому герою и врагу. «Гол», — сказал он, — «а у меня есть дочь». «Прелестная девочка, цветок рассвета», — ответил ему Гол. «Порадует ли она тебя, став твоей женой?» — вопросил вождь. «Она порадует меня», — сказал Гол. «Она твоя жена», — изрек Финн. Но даже это не отвратило Голла от попытки убить Кайрилла, брата Финна, и не остановило руку Финна, когда он пытался убить Голла. А все вышеперечисленное не помешало Голлу спасти Финна и всю Фианну из ада, куда они были посланы сторонниками нового бога. И нет смысла жаловаться на мелкие неприятности. Ведь мы живем в переменчивом мире. Мире, который дает и забирает. И в этом нет большой беды.